что в устах папы Кима звучало с осуждением, мне было совершенно в тему по программе 800 миллионов. Но мастерство спортсмена имеет значение, конечно, но чтоб тебя ставили на титульные поединки, важно не только победить конкурентов, но сделать это надо красиво. Головастики вроде твоего последнего не приветствуются, их бодание незрелищно. Обожают нокауты, тяжелейшие, чтоб проигравший истекал кровью на полу. Готовит сюрпризы, когда фаворит за деньги ложится под дебютанта, а большие дяди стригут купоны на ставках на тотализаторе. Могут подловить в переулке и переломать руки, если не выполнил их условия боя. Конечно, имеешь право не соглашаться на договорники, но твои промоутеры заключают соглашение без тебя, потом ставят перед фактом, и без договорных поражений выбор боев снижается, а ты же не привык проигрывать. Если надо для дела и дальнейшего движения вверх, а иначе шлагбаум опущен, почему я должен козлить? Этот ответ его удовлетворил. Взрослеешь. Кстати, хорошо в росте прибавил. Дракон помогает? Не без этого. Не увлекайся. Это в любительском наилегчайшем, да для подростка, 51 килограмм нормально. Коль думаешь о профессиональном ринге, нужна масса, иначе просто не будешь смотреться. 178, ну, 180, это предел. Не понукай дракошу, и так по инерции доберешь еще, пока рост не остановится, а мы начнем наращивать тебе мышцу. Готовься к переходу в среднее веса, потом до полутяжа. Хорошо, удержу вес до республики, там качаюсь и отъедаюсь. Теперь, почти как профессионал, получаю талоны на питание. 2 рубля 50 копеек на оплату в столовой. Бабушка ахнула бы, узнав, какой ерундой питаюсь. Здоровая, полезная, но уж очень безыскусная пища. Сейчас, если не возражаешь, поработай с моей группой. Папа Ким придумал им потрясающее задание. Завали боксера. Мне запретило использовать любую технику, кроме боксерской. Выдал легкие перчатки и разрешил не жалеть. Естественно, они сплошь пытались атаковать в ноги, раскрывая голову, и получали. Видимо, тренер сбивал с них спесь, уверенных, что техника карате и боевого самбо обеспечит успех. Лучше первоклассный боксер, чем каратист-лузер, при всем моем уважении к восточным искусствам. Папа Ким не сомневался, что первенство республики окажется для меня проходным. Самые сильные соперники были минчане, уже побежденные. Все верно, только я был слабее из-за постоянной сгонки веса. Коган даже слышать не хотел выставлять меня в категории до 54. Без Хакашева конкуренцию мне составляли только брестские. Жребий их свел в полуфинале. Соломахин аккуратно слил Тишкову по очкам, даже не пытаясь контратаковать. Более опытный погранец шлепал его часто, метко и очень легонько. Договорняк просматривался 300-процентный, но формально не придраться. Главное, Тишков вышел против меня свежий, неутомленный финалом, не испытывавший сгонки веса в сауне и изнуряющей диеты. У него вес пера давно стабилизировался, наверное, и помрет щепкой старичком. На ринге не смотрелся кандидатом в покойники, отнюдь. Порхал как птичка калибри и развлекал меня уймой обманных финтов. Такого в своей карьере я не встречал. Он начинал движение левой рукой, вызывая у меня защитный рефлекс, но не завершал даже отвлекающий джеб, тут же выстреливая правой, а левая немедленно возвращалась к прикрытию челюсти. Танцевал, часто нырял, уклонялся, даже если я не наносил удар, очень сложно было угадать, где в следующий миг окажется его голова, чтобы выцелить. Первый раунд прошел во взаимной разведке. Для себя я понял, что, хоть энергией ци заправлен под пробку, обычные силы на исходе. Хватит на раунд, потом нужен отпуск и отпустить вес. После гонга я поменял стойку на правостороннюю и включил стиль, у профессионалов именуемый ришер. Если без хитрых терминов и классификаций, бросился вперед как берсерк. Брестский обладал, конечно, и нокаутирующим ударом, но под градом хуков и апперкотов соперника не особо изготовишься. Зажал его в угол, там особо с финтами не разгонишься. Поскольку все удары были умеренной силы, парень оставался вполне в себе, ушел в оборону и внимательно смотрел, когда выдохнусь либо ошибусь и подставлюсь под встречный удар. Если бы мной руководила ненависть или страсть, так бы и произошло. Но спортивная злость, желание расквитаться за пропущенные и болезненные удары, это другое, оно не мешает мыслительной работе. Вряд ли кто поверит, но я сам готовил его атаку, предсказуемую для меня. Левая сторожит челюсть от его правой, второй начинаю демонстративный апперкот, не слишком быстрый, половинка рожи пригласительно открывается, и он купился, отвесив мне хук. По всем канонам надо уклоняться влево, но я был готов и достаточно резко дернулся в противоположную сторону и вниз, а правая поверх его руки громко впечаталась в пограничникову голову. Рефери открыл счет, на цифре 7 возобновил бой. Тишков пробовал финтить дальше, но он был уже не тот, лучше бы ушел в глухую защиту или ввязался в клинче, восстанавливаясь после нокдауна. Наверное, был столь потрясен, что не сообразил и не услышал воплей секунданта. Секунд за 30 до гонга финальный бой закончился за явным преимуществом. «Боялся, что ты его убьешь», — вместо «поздравляю» сказал Коган. «У тебя ужасная манера оставлять позади выжженное поле. В категории до 51 мне все равно. Тренер, я же расту. К осени хочу того или нет, перевалюсь в легчайший, где у меня совсем другой кандидат на чемпионат СССР. Устроим пробный поединок». Ободрил я его и по сигналу рефери потрусил на центр для объявления победителя. Пожал руку сопернику, тот ответил, но демонстративно отвернулся. «Зря, я же обоим брестчанам расчистил дорогу на союз, уложив Хакашева и еще пару перспективных, сам сваливаю в легчайший вес, и здесь меня не любит». Понял, что Планида окончательно отвернулась, когда после награждения, на улице уже начало хорошо темнеть, с двумя пацанами Ботвинника шел к остановке на Апанского. Все трое, легковесы, с первого взгляда, соплей перешибешь, не скажешь, что призеры чемпионата республики по боксу. Навстречу вывалила семерка крупных парней разного возраста, один сходу извлек и начал раскручивать нунчаки. «Че, не из нашего района? Проход платный, твою мать, я один способен уложить эту гопоту на асфальт, если нужно, убить за мной не заржавеет». Но сколько боксерских карьер рухнуло из-за драки на улице, не перечесть. Схватил обоих спартаковцев за руки и отпихнул назад, типа, сам разберусь, тут главное не калечить, нет тела с переломами, нет дела. 7 недоумков из подворот не стали на пути, быть может, самого важного дела в истории человечества. Швырнул куртку в вихрь нунчак и сшиб с ног их обладателя, потом атаковал остальных. Бокс, забудьте. При первом контакте с уличным драчуном, особенно более высокого роста, нет ничего лучше майгери, тем более на мне спортивные трико, а не брючки. Не надо никакой стойки, шаг левой навстречу уроду, и правая вылетает как камень из пращи, кедом в промежуток между пупком и ребрами. Никаких синяков, побоев, разрывов печени или селезенки, у гопника всего лишь вышибается дух, и он пытается его вернуть, катаясь по щербатому асфальту. Удар в мошонку хуже, яйца останутся синими на несколько дней, а это уже строчка в протоколе осмотра медиком. С остальными аналогично, почки, печень, селезенка, гомеопатически дозирована, без телесных повреждений. Когда тротуар украсило 7 слабо шевелившихся и непрерывно матюгающихся тел, я подобрал брошенную куртку и крикнул пацанам: «Валим». Мы без раздумий рванули вверх к танковой Копанского, уверенные, что все закончилось, но нет. Меня, личность малоизвестную и неинтересную, никто не запомнил и не опознал. Зато заметили спартаковца Вовчика, через него вышли на его товарища, что интересно, через милицию, один из семерки имел наглость заявить о нападении хулиганов. Этот гад повредился при падении на асфальт, в больничке не отмахнулся, что споткнулся сам, а выдумал сказку про нападение боксеров на бедных юношей из центрального района. К моему счастью, сказалась моральная школа Ботвинника, оба его ученика держались как партизаны на допросе и уверяли, что какой-то незнакомый каратист шел впереди них и отметелил ногами встреченных, тем самым уберегли от неприятностей. Никто меня не любит, но есть относящиеся по-человечески. Жить можно. Глава 15. Джигиты. К чемпионату СССР в Тбилиси 1978 года я записал в актив золото молодежной спартакиады, набрав достаточное количество побед до кандидата в мастера спорта. Не все дались досрочно, но ни одного поражения. Вырос еще на несколько сантиметров, в категории до 54 держался с большим трудом, избегая практически любых упражнений на рост мышечной массы. В следующем весе у белорусского спорткомитета были свои фавориты, ни о каком отборочном поединке никто из ответственных товарищей и слушать не хотел. Я понял, что таков бич советского бокса, кроме, быть может, самых тяжеловесов. Юноша веса пера, больше напоминающий скелет, перевитый жилами, непременно набирает массу и, победив в сравнительно легкой категории, сталкивается с недопуском к титульным соревнованиям в следующем весе. Там свои фавориты. При моем росте 1,75 м нормальный взрослый мужчина весит не менее 70 килограмм, это первый средний вес. Сколько мне держать себя в состоянии засушенного Геракла, неизвестно. Коган в случае чего немедленно заведет старую песню о командных интересах. Чтобы отстаивать свое право на соответствующую габаритам категорию, мне было необходимо выполнить мастера спорта и получить медаль на союзном первенстве, но я летел в Тбилиси ослабленный с гонкой веса, чувствовал себя хуже, чем на республике. Старший в белорусской сборной, спортивно-партийный функционер, еще и недовольно фыркал, меня взяли вторым номером, словно из милости, ну так и быть, лишь потому, что у предыдущего кандидата в сборную начались проблемы с милицией. Я в очередной раз принес в учительскую письмо из комитета по физкультуре и спорту об освобождении меня от школьных занятий на время чемпионата. Завуч отвела легального прогульщика к директору, тот включил строгость, предупреждая, что окончание в прошлом году 9 класса на одни пятерки дает мне шанс на золотую медаль, облегчающую поступление в любой вуз СССР, но только если я приложу такие же усилия в учебе, на что получил просьбу перенести для меня и выпускные экзамены, если выиграю путевку на чемпионат мира в Белград. Он, знавший о моей беспардонности, ничего не обещал, зато пожелал удачи на Кавказе. В самолете, уносившем белорусскую сборную на юг, Коган усадил меня рядом и принялся за разбор противников на предстоящем чемпионате. В принципе, у нас было несколько мастеров спорта, кандидатов на победу, но от минского «Динамо» я был самым перспективным, если бы не борьба с весом. В легчайший вес перебрался Амиран Хизанишвили, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата, но тогда был в первом наилегчайшем. Знаешь же, дома и стены помогают. Фаворит публики, красавец парень, помню его, дерется с взрывным южным темпераментом. Его основной конкурент, Давид Таросин из Еревана, можешь быть уверен, билеты на дни боев в легчайшем весе раскуплены и перепродаются с рук. Не удивлюсь, если за 100 или 200 рублей. Давайте проведем пару-другую армян в зал. Неплохая добавка к командировочным. Не удивляюсь твоим прожектам только потому, что знаю тебя много лет. Авантюрист. Думаешь, смуглые бизнесмены из Закавказья не просчитали этот вариант? Даже не пытайся. Лучше присмотрись к Виктору Рыбкину. Он самый мощный среди вас. Бронза на Олимпиаде в Монреале. Золото на Европе в 75-м и бронза в прошлом, чемпион СССР в 75-м, секунду, выходит, 75-й для Рыбкина звездный год, сейчас на спаде, у него та же проблема, что и у тебя, вырос на переход в более тяжелые веса, но не пускают, москвич, там внутренняя конкуренция огромная, не чета нашей, в небольших союзных республиках, бывает, молодому проще переходить в другие категории. И вообще, если там рождается самородок, больше ценит. Я что-то не чувствую. Коган засмеялся и попросил проходящую мимо стюардессу принести минералки. Тебе в неполных 17 доверили выступать за взрослую сборную, дают шанс закрыть мастера. Ты недоволен, а персональную массажистку и папу Кима в качестве второго секунданта быстрее две массажистки, чем его одного. Не фантазируй. И не налегай на завтрак перед взвешиванием. Готов голодать, Владимир Львович, о Рыбкине и так наслышан. Кто там еще? Слабых нет. На их фоне по количеству боев и соревновательному опыту самый слабый. Ты. Благодарю. Они так считают, но не я. Будь открытием турнира. Только прилетели, сразу сели, как пел Высоцкий, автобус отвез нас в гостиницу. В зимнем Тбилиси было гораздо теплее, чем дома, внизу виднелась незамерзшая речка. В целом город показался еще более провинциальным, чем Минск 70-х годов, тоже много частного сектора, но он выглядел не столь жалко. Грузинские домишки выгодно отличались от белорусских избушек пятистенок, были преимущественно каменными, двухэтажными и добротными. Ближе к центру, в самых престижных местах, за забором, как правило, просматривался былый Новый Волга, признак состоявшегося мужчины. Что приятно, вокруг белорусской делегации крутились представители организаторов, распираемые гостеприимством и радушием, бегом кидались разруливать любую нестыковку, а их хватало. Кавказская скрупулезность в исполнении планов, скажем мягко, страдала несовершенством. За дни пребывания в Тбилиси я ни разу не чувствовал вражды, хоть мы приехали побеждать, в том числе, их спортсменов. Жеребьевка свела в первом же круге Хизанишвили и Таросина, меня, с Рыбкиным. Поскольку наша пара стояла предпоследней по очереди, Я вышел глянуть на закавказских фаворитов. Еще интереснее смотрелся зал. К сожалению, ни белорусских за меня, ни даже московских за Рыбкина болельщиков я не разглядел. Женщин – единицы. Трибуны сплошь заполонили суровые усатые мужчины, почти исключительно, в черных лайковых куртках, писк моды того сезона. Многие не сняли с головы кепки необычайной ширины, десятки стояли в проходе, другие ютились на складных стульчиках. Отличить армяна от грузина я не мог, зато сами они наверняка разбирались и зло зыркали на соседей. Из последующей истории СССР знаю, что грузины с армянами не пережили ни одного серьезного конфликта, хотя бы отдаленно напоминавшего Сумгаит или Карабах, соревновались исключительно в понтах. Футбольный матч между тбилисским «Динамо» и ереванским «Араратом» вызывал больший ажиотаж, чем Олимпийские игры. Проведи их в любой из столиц этих республик, билеты раскупались бы охотнее всего на встречи армянских и грузинских олимпийцев. В общем, крутые горные парни конкурировали и очень любили свою конкуренцию. Мы с Рыбкиным прилетели как лишние на их праздник жизни. Бой Хизанишвили и Таросина был достоин финала, оба побывали в нокдауне. Армянин проигрывал и чудовищным усилием воли выровнял схватку в третьем раунде, сделав впечатляющую концовку. Но для победы этого мало, почему и не люблю итоги по очкам. В центре Тбилиси, подвое свист болельщиков, откинувших всякую демонстративную невозмутимость, Таросин, на мой непросвещенный взгляд, практически не имел шансов. Тем не менее, именно ему судья поднял руку, отдавая победу со счетом 3-2. Армяна выводила из зала милицейский наряд. Милиция же охраняла судей, разъяренные патриоты грузинского спорта были готовы перемолоть их на фарш, тут и там вспыхивали мелкие потасовки. Я бочком проскользнул к выходу для спортсменов, чтоб случайно не влипнуть в драку и не заработать ненужные неприятности, за кулисами отправился в раздевалку, где нашел Моню, который по паспорту Миша, в удрученном состоянии. Представляешь, поставил 100 рублей на грузина. Пролетел как последний шлемазл. В моей голове что-то перещелкнуло. Со слов папы Кима, тотализатор – непременный атрибут западного профессионального спорта, где делаются или теряются серьезные бабки. Оказывается, и в СССР подобное практикуется. 100 пудов – нелегально. Не знаешь, на меня какие ставки против Рыбкина? Он помедлил, не желая расстраивать, потом признался. 2-8, с утра было. Конечно, уверенности никакой. Но если продую в первом же бою, потеряю куда больше, чем 2 сиреневых билета, протянутых Моне. Ставь на меня, выиграю, твои 10% комиссионные, 15, ну ладно, 10. Он весьма отличался от главного динамовского тренера, как огня боявшегося сомнительных гешефтов. Какие ставки принимаются? Только на победу-поражение? Ну ты чё? Нет, конечно, могу поставить на твою победу во втором раунде, там вообще не надо. С Рыбкиным вообще непонятки. Будет кто-то более предсказуемый, поставим на нокаут в третьем раунде. Согласен, почему-то на себя он не торопился делать взнос. Плохо. Неуверенность в себе снижает шансы на победу. В 2 первых весовых категориях наши белорусы уже вылетели, сразу в 16-й. Наконец, пришла моя очередь позориться. Впервые в жизни передо мной пританцовывал боксер высшего класса на планете, обладатель медалей олимпийского и европейского достоинства. Перечисление его заслуг перед поединком звучало столь внушающе, что мои жалкие кандидат в мастера спорта, 16 лет и 28 боев прозвучали как похоронный марш. Публика, а после армяно-грузинского эпохального сражения на трибуне осталась занятыми не более 2/3 кресел, мне, похоже, сочувствовала. Типа геноцвали, не задави ребенка, да, я решил подыграть. Видел на его лице несмываемый след излишней сгонки веса. Значит, попробует вырубить меня экономно, сберегая силы на серьезные бои. Что размениваться на юниора, когда впереди взрослые дяди? Отдал ему первый раунд, лишь периодически атакуя. Парень бился исключительно технично, его движениями любовался бы, если бы Рыбкин лупил не меня. Он устал куда больше твоего, заметил Коган в перерыве. Или перехватывай инициативу, или лови момент. Я предпочел соединить 2 совета в один. Филигранному искусству боя противопоставил банальный напор, чтоб Рыбкин начал опасаться, верное, казалось бы, победа может ускользнуть, и кинулся набирать очки. Чтоб не спугнуть, я колотил его не сильно, даже не в полную силу рук, отцы говорить нечего. И только когда москвич, убаюканный моей кажущейся безвредностью, увлекся, едва ли не скатившись к обмену ударами, насадил его на встречный хук, добавив контрольный кросс с левой. Вечером, полоскаясь в душе перед сном, увидел мутное облачко, гораздо более густое, чем от водяного пара. Инопланетный извращенец подглядывал за мной голым. Что вызывает интерес, так это изменение истории, начал он без всякого здрасте, тем более по его субъективному времени прошел час или два с предыдущего визита, это для меня, шли годы. Моя память зафиксировала результаты чемпионата СССР 78 года совершенно иные. Амиран Хизанишвили победил в вашей категории, а сейчас о победителе вообще нет сведений. Когда появится, когда закончится финал, через секунды по моему субъективному времени. Ты доволен мной, я не использую понятия доволен или недоволен. Ты исполняешь мое задание удовлетворительно. Ну, спасибо на добром слове. Вышний, мне еще информация нужна. Рассказал ему о топливном баке для энергии ЦИ в виде дракончика на затылке. Увы, лишенного указателя уровня топлива, который очень-очень нужен, о проблемах наращивания объема, ускорения заправки. Вообще, поскольку чужой ковырялся в открытых источниках, лучше было проверить, насколько информация о прикладном использовании цигун затребована боксерами, конкретно в моем времени, не нарвусь ли рано или поздно на Мухаммеда Али с восточным багажом Брюсселя. Отсутствие эмоций отчасти полезно. Инопланетный гад ни разу не возмутился на тему «это я тобой командую, а не ты мной командуешь». Коль надо для пользы дела, значит надо. Выйдя из душа, едва полотенце не уронил от мелькнувшей догадки. Многое в голове, еще помнивший плюхи соперника, уложилось и сложилось. Раз у него есть какая-то картина прошлого, меняющаяся в результате моего вмешательства в события тех лет, значит, оба потока времени движутся в одном направлении. Только у Вышнего проходят минуты, ну, десятки минут, у меня, годы. О содеянном мной чужак узнает из выловленных в сети информационных следов, в режиме реального времени ничего не улавливает, не считая сеансов его погружения в прошлое. Выходит, когда передо мной не висит облако мути, паразит меня не видит и не контролирует. То есть подготовленная не под его надзором диверсия, приуроченная к 9 августа 2024 года, будет замечена Вышним, лишь когда моя заготовка сработает. Очень хочется надеяться, больше, чем на победу в чемпионате, что после этого он ни меня, ни кого-либо другого на Земле не потревожит. Способ победить существует. Надо лишь найти его. В ближайшие дни инопланетник меня не дергал, я вышел в полуфинал и рвался к победе, игнорируя разговоры в делегации, что регламент чемпионата очень особенный, предусмотрены утешительные поединки. Сама делегация здорово поредела, борьбу продолжал кроме меня только Юра Прохоров, он слил четвертушку, вот пусть и борется за утешительный приз. Отсеявшихся боксеров отправили в Белоруссию, все чиновники из спорткомитета остались в Тбилиси, смотреть бокс и благосклонно принимать знаки кавказского гостеприимства. В утро полуфинала в гостиницу пришли люди в штатском и с корочками КГБ Грузинской ССР, с ними кто-то из тренеров, я его видел ассистировавшим Давиду Квачадзе. Мы заперлись впятером с Коганом в его номере наставника, тот нетерпеливо поглядывал на часы, не желая мне опоздать на взвешивание, ГБисты уверяли, много времени не отнимут, должен предупредить. Армянская сторона готовит провокации, начал старший из них, представившийся целым полковником. Вам наверняка предложат деньги, чтоб Валерий лег под Тарасина. Вы, уважаемый юноша, выиграли все три боя досрочно. Вас опасаются. Вчера предлагали 5000, пожал плечами Коган. Щеглы. Вах, всего 5, обмельчала Армения. Сегодня принесут 10. Да хоть 100, отрезал Коган. Честь белорусского бокса не продается. Если я был иного мнения, им никто не поинтересовался. К полуфиналу за счет ставок на себя я поднял уже почти 800 рублей. Правда, 2 к 8 больше не предлагали. К большому сожалению, Моня, продув в 1/4, отбыл в Минск. Я же не успел наладить контакты с местными дельцами. Давай так, дорогой. Второй ГБист, подполковник, обернулся ко мне. Победишь и лично плачу тебе 10 тысяч. Тренеру 5. Армян надо проучить. Согласен. Я опередил Когана на какие-то доли секунды. Тот хотел, наверное, возразить. Есть просьба. Если уложу Тарасина, армяне попытаются с меня живьем шкуру содрать. Против всего зала не выстою. О чем речь? Мы же все, общество Динамо. Он пообещал милицейскую защиту, и тут влез тбилисский тренер. Оказывается, грузины успели заснять мои бои, покадрово проанализировали нокаутирующие удары, открыв, что время движения руки у меня в нужный момент гораздо меньше 1/10 секунды, такое не описано ни в одной научной монографии по теории бокса. У меня есть секрет, выиграю первенство, обещаю раскрыть, но только грузинским товарищам и с условием не слишком распространяться, а то вдруг у армян лучше выйдет. Когда остались одни, Коган укоризненно посмотрел на меня. «Ну куда ты лезешь вперед? Надо было на 15 тысячах каждому торговаться. Армяне, к слову, с новой офертой к нам даже не приблизились. Настолько плотно меня и Когана охраняли менты в сопровождении парней в штатском. Месть братскому армянскому народу в эти дни стала, похоже, делом национального значения для грузин. Хорошо, что все их соперничество заканчивается вот так, бескровно и сравнительно весело. Армянский боксер, пусть и не истерзанный с гонкой веса, уже изрядно вымотался к четвертому бою, но старался, бился мощно, достойно, оттеснив меня в оборону с редкими контратаками, но на третий раунд его не хватило. Когда я начал отвечать, он попробовал вешаться в клинче, раз влепил открытой перчаткой, финтил, пробовал неожиданные удары. К концу явно проигрывал по очкам и, наверное, так бы и произошло, но рефери объявил мою победу за явным преимуществом после двух нокдаунов. Что началось в зале? Грузины ликовали, будто победил боксер из какого-нибудь Гори или Кутаиси. Армяне орали нечестно, судья куплен, а я в бесчисленный раз убеждался, что нет ничего надежнее сокрушительного нокаута с валянием тела по полу, тогда все сомнения и возражения засуньте себе в гудок. Коридор на выход нам расчищала добрая рота милиционеров. Меня запихнули в «Волгу» прямо такого, в трусах, майке и бинтах, лишь халат накинули на плечи, не дав ни переодеться, ни принять душ. После победы в финале над украинцем из Макеевки и получением мной золотой медали нас ждал прием. Призеров пригласил первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе, и хоть я смотрелся заморышем рядом со средне- и тяжеловесами, долго тряс мне руку как самому молодому чемпиону СССР на его памяти. Стараниями грузин прямо в Тбилиси прилетел мой значок «Мастер спорта СССР» с удостоверением. После торжеств радостные грузинские «Динамовцы» натурально отжали меня у белорусской делегации, отложив вылет на двое суток, организовали мастер-класс с моим участием. Как договаривались, присутствовало на нем всего человек 12. Те полковник и подполковник, одарившие меня конвертом с сотней 100-рублевых купюр, Давид Квачадзе, единственный среди хозяев чемпионата, добывший серебро, золотую медаль у них никто не выиграл, и несколько тренеров. Я рассказал, не таясь, про гимнастику цигун. Конечно, создаю себе потенциальных конкурентов. С другой стороны, овладение ее приемами без профессионального учителя демонических талантов, мягко говоря, проблематично. Признался, что с юных лет и по сей день тренируюсь в секции карате, хоть этот вид единоборств у нас не культивируется, а адепты маскируются под боевое самбо. Показал эффективность коротких прямых ударов в корпус, не требующих боксерской работы всем корпусом. Грузины были впечатлены. Заместитель председателя их спорткомитета вручил мне визитку с телефонами и адресами. «Закончишь выступление в спорте, приходи на тренерскую работу в тбилисское «Динамо», будешь жить как в раю». Гбист обещал официальное устройство в их конторе и офицерское звание, если соглашусь заодно вести занятия по боевым искусствам с операми и с телохранителями Шеварднадзе. В общем, знай, Геноцвали Валерий, в Тбилиси у тебя есть второй дом, и он по твоему желанию тут же станет первым. Это очень, очень приятно. Но в СССР не заработать 800 миллионов долларов. Возвращение в Минск было куда менее помпезным. За два моей задержки в Закавказье там состоялся разбор полетов, почему сборная Белоруссии выступила столь слабо. Ожидаемая медаль Прохорова из Витебска и сюрприз в виде золота Матюшевича – это, конечно, хорошо. Ну а остальные? Я осаждал Когана после первой тренировки после чемпионата. Обычно победителям соревнований такого уровня полагаются сладкие плюшки. Ну а мне, видишь ли, Валера, произошел казус. Было бы тебе 18, наградили бы машиной. А так, за спасибо. Ну уж нет, с кем можно поднять вопрос? Машины распределяет председатель комитета. Можешь быть уверен, предназначенные для победителей чемпионата по боксу уже нашли новых счастливых владельцев. Еврейские глаза смотрели сочувственно. Уж они-то много видели несправедливости. А если понизить планку, открытку на «Жигули» без очереди? Коган замялся, потом задумался. Допустим, но ты, несовершеннолетняя и без водительских прав. Да, права есть у моего отца, а за его «Москвич» стыдно перед соседями. Ведро с болтами, к тому же ржавое. Пауза продолжалась дольше. «Ничего не обещаю, но попробую. Знаешь, Валера, я ведь тебе тоже обязан. Каждый мастер спорта и победитель чемпионата Союза – это алмаз в копилке тренера. Моня подвел, а ты смог. Коган как раз не подвел. Когда через неделю за ужином я положил на стол неприметный бумажный прямоугольник, родители тела не поверили глазам. Но 8400, взвыла Ма, узнав, о какой сумме идет речь. У Евгения столько было в заначке, это точно, на самом деле больше, но и он крутил задом, смущенный столь большой предстоящей тратой. Свой «Москвич» за половину этой суммы продашь, уверен, да, я доложу тебе недостающие. Тем самым ошеломил их еще более, чем самой открыткой. Сынок, откуда? В принципе, доцентская зарплата Ма позволяла ей отложить сумму доплаты в пределах полутора лет, если жить только на деньги Евгения, 450 в месяц. Но одно дело доцент политэкономии социализма, сливки общества, другое, 16-летний шкет, по привычке считавшийся ребенком, только очень спортивным и агрессивно самостоятельным. Я, чемпион СССР среди взрослых, скоро поеду на чемпионат мира в Югославию, получу командировочные в иностранной валюте. Государство проявляет заботу о перспективных спортсменах. В конце концов, полковник и подполковник КГБ Грузии, тоже часть государственного аппарата. Через неделю новенькая «шестерка», сияющая вишнево-красным лаком, прибыла на хранение под окна бабушкино-дедушкиного особняка на Войсковом переулке. Кидать новую лялю во дворе дома на Адоевского Евгений точно бы не решился, а выбить место на платной стоянке не хватило связей, там все плотно оккупировали еще более блатные. На этом радостные перемены закончились. В Госкомспорте СССР в категории до 57, полулегкий вес, на которую я претендовал после Тбилиси, отправили более опытного спортсмена, уже бравшего медали в этой категории, тот проиграл кубинцу Эррире. Как мне сказали, ни о каких поединках для проверки, кто в лучшей форме находится из претендентов на поездку в Белград, даже речь не шла. Одновременно рассматривался список на юниорский чемпионат Европы в Ирландии. О, 16-летний чемпион СССР, самое ему там место. А ничего, что чемпионат совпал по времени с выпускными экзаменами в 10 классе. Повесив золотую медаль из Тбилиси, с ходатайством спорткомитета в зубах, я вымолил право на досрочные. Такие трогательные последний звонок, фото на выпускной альбом и, наконец, сентиментальный бал с гулянием до утра, потреблением загодя запасенного шампанского, последний шанс раскрутить на секс самую красивую старшеклассницу школы, все это прошло мимо. European Junior Championships начинался в Дублине 10 июня, прибыть туда предстояло чуть ранее. Простите, дорогие учителя и одноклассники, что я вас забыл, едва получив аттестат зрелости на руки. Глава 16. Ирландская ловушка. Только юниорский статус соревнований с несколько сниженным вниманием и контролем по сравнению со взрослыми первенствами позволил нам финтушами задолго до Олимпиады, хоть папа Ким долго не верил, что его кандидатуру пропустит. Помогло также откомандирование ведущих тренеров в Югославию, юношеские и взрослые чемпионаты в том году почти совпали. Поэтому папа Ким даже изволил слегка покочевряжиться по поводу поездки в Дублин в качестве секунданта боксеров. Мол, дыру мной затыкайте. Затем великодушно согласился. Оба, как и остальные члены делегации, мы прошли бюрократические испытания идеологическими накачками. Я лучше бы лишний раунд в бою отстоял, ей-богу. Ровно как в песне Высоцкого «Меня, несовершеннолетнего», и более чем зрелого Кима стращали опасностями международного секса, от заражения неведомой советской медицине болезнью до шантажа с вербовкой ЦРУ. Но буржуйская зараза, там, вишь, ходит по пятам, опасайся пуще с глаза, ты в небрачных связи там, там шпионки с крепким телом, ты их, в дверь, они, в окно, говори, что с этим делом, мы покончили давно, вспоминали об этом в самолете посмеиваясь. Потом Ким взялся за серьезное. «Валера, у тебя огромное преимущество. Взрослая закалка. Всего 4 боя, начиная с прелиминариес, то есть восьмушки, 3 раунда по 2 минуты. Соперники проще, чем на чемпионате Союза. Ты же их просто задавишь. Сразу видно, папа Ким, вы далеко от бокса. Первое. Бои каждый день. Надо сохранить силы к финалу, если рассчитывать на золото. Допустим, дракончика ты мне зарядишь, но я же не Илья Муромец, устаю мышечно. Второе. Если я такой юный и прыткий сумел чего-то добиться в СССР в 16, где основная масса только после 14 приходит в боксерский зал, что говорить о европейцах, где, кроме соцстран, нижних ограничений нет, боксируй хоть с пеленок. Третье. В СССР профессионального спорта как бы не существует. Это же не зарплата и не командировочные, а куром на смех. Те парни готовятся к профессиональному спорту. На ирландских фунтах, всего несколько на каждого, красовалась надпись по предъявлении в Лондоне подлежит обмену на один британский фунт стерлингов. Гостиница оплачена, питания нет. Сами тащим полные чемоданы консервов, макароны, концентраты. У меня с собой самодельный кипятильник, сделанный из двух бритвенных лезвий Нева и куска провода. Говорят, если не найти подходящую емкость, советские командировочные и туристы варят макароны в унитазном бачке, опуская туда подобный кипятильник. Брезгливо, но бачок только кажется темным от отложений, на самом деле там только свежая проточная вода, фекальная гораздо ниже. Деньги, тлен, загадочно шепнул Ким. Есть идея, потом расскажу. Ты, главное, побеждай. В тактике бокса я тебе не советчик. Помассирую плечи, обмахну полотенцем, дам нюхнуть на шатыря, и помедитируем вместе. Польза будет другая. Когда остались с ним вдвоем в номере паршивой гостиницы, с нами по соседству поселились люди в штатском, они, как и спортсмены, с неприязнью смотрели на верхушку делегации, укатившую в нормальный отель на такси. Тренер вскрыл совершенно по-заводскому зашитую перчатку и извлек из нее $2000 мелкими купюрами. «Ты же английский знаешь, не ирландский вариант, сенсей, аналогично, как-то справишься, обменяй на фунты, кутнем, совсем дурак, буду ставки на тебя делать, на победу нокаутом во втором или третьем раунде, как договоримся, рискуем моими, в Минске за них больше 10 000 деревянных отдал». Прибыль пополам, идет, заманчиво, и опасно, я, несовершеннолетний, дальше Колымы не сошлют и то, условно, Ким рискует по полной, но если перебираться на запад, какой-то стартовый капитал необходим, лучше, конечно, открыть счет в местном банке и положить бабки туда, но как здесь соблюдается банковская тайна, точно не хочу стать жертвой шантажа, если что-то всплывет в СССР, я не выездной пожизненно, разве что загрызть зубами пограничную овчарку и переползти под колючей проволокой в Норвегию или Турцию. Но собак люблю, они порой лучше людей, да и к серьезным вещам надо относиться серьезно. Скинув вещи, отправился на исследование гостиницы, нашел в ней несравненное преимущество. Выход на задний двор, минуя холл, он запирался, но шпингалет на окне в коридоре слабый, я его еще раз шатал. Злачное место должно быть удобным для неправедных дел. В нейтральной одежке, без букв «Динамо» или «УССР», проскользнул в проулок, огляделся. Вдали тусуется какая-то шпана, в случае опасности раскидаю, даже если у тех есть ствол. Но оно мне надо, на более приличных улицах почувствовал себя спокойнее. Ирландцы вообще приятные внешне, улыбчивые, их суровость преувеличена. А бухают как, если зайти в паб, на спор выиграть пиво в дартс, у меня тут же прибавится куча новых приятелей. Пока об этой дружбе не прознают сопровождающие из ГБ, их двое, нормальные вроде мужики, но работа такая. Обменники встречал, они не вызвали доверия, злачные какие-то места. Нашел отделение банка, там произвел ченч без проблем. Количество фунтов значительно меньше, чем долларов, курс такой. Кима он устроил. Завтра узнаем результат жеребьевки, решаем как ставить. На третий раунд или на второй, в финале ставим на твое поражение нокаутом. Нет, о чем мы с тобой говорили в Минске. Ты обещал, в важном денежном бою, но не ради нескольких сот фунтов. Прости, международный мастер для меня пока важнее. Он, похоже, рассердился, но постарался не подавать вида, только стал менее многословен. Утром взвешивались. Я едва-едва уместился в заданные 57, поставив в уме галку на память. Меньше жрать макароны из унитазного бачка, со свиной тушенкой, калорийный и медленно выводящийся продукт. На какой раунд ставим? Упорно спрашивал мой секундант перед общей пресс-конференцией. На третий. Понятия не имею, кто это такой, Пламен Пенчев из Болгарии, только возраст и рост. Хреново у нас добывается информация. Потерпи. К четвертухе я попробую решить проблему. Он исчез, появившись лишь минут за 5 до боя. Забинтоваться и натянуть перчатки мне помог боксер из средних. Ким хитро подмигнул азиатским глазом и принялся размахивать полотенцем. Глава делегации чуть на говно не изошел, узнав про опоздание секунданта. Хорошо хоть, в обеих еще более легких категориях наши победили. Бокс. Парень был подающий надежды, но, попади он на взрослый чемпионат СССР, его бы схарчил без хлеба любой, кто со мной встречался. Я вообще не атаковал, вяло отмахиваясь, чтоб не задеть ненароком. Кто-то из тренерского состава пытался мне вправить мозги во втором перерыве с воплями «Атакуй!», но я проигнорировал. Завалил болгарина в первые 20 секунд третьего раунда, первой же жесткой серии, здесь ее начал проверять на практике. Первый джеб шел, чтобы замаскировать поворот корпуса на удобный угол, правая на исходное, пли. Сразу же кросс слева, он тоже на отвлечение внимания, и снова правый, апперкот, хук или кросс, зависит от положения противника. Судья ошарашенно воззрился на меня, не понимая, чего я миндальничал первые 4 минуты, и не стал открывать счета. Болгарина подхватили под белые рученьки и как-то вынудили стоять, не падая при объявлении победителя. Кима у помоста уже не было, он обнаружился лишь к вечеру в гостиничном номере и принялся прилаживать к телевизору массивный ленточный видеомагнитофон. Договорился тут с одним за 5 фунтов в сутки. Смотри, бой Тетерелла из Румынии, где тот одолел англичанина Питера Ханлона, показался мне чем-то из детский сад, ясельная группа. Все же советская школа бокса, на которую равнялся с первых неуверенных шагов под репортажи из телевизора Евгения, реально была самой сильной в Европе. Их юные чемпионы хуже наших середнячков. Ставьте в первом раунде. Попотеть меня заставил только чернокожий Пьер Оливер из Франции в финале. Я зря обещал Киму нокаут во втором раунде, тут бы хоть в третьем да по очкам. В конце первого сам получил так, что в перерыве нюхал на шатырь. Сольюсь? Ну уж нет. В начале четвертой минуты решился на испытанный и самый грубый ход в арсенале. Удар всей дурью в перчатку соперника, когда она у лба, и апперкот. Против лома нет приема. Все же у юниоров руки тонкие. С мужчиной нормальной комплекции не прошло бы. В СССР рефери немедленно остановил бы бой. Здесь я не услышал команды «Стоп», поэтому врезал французу еще и по голове, что было совершенно лишнее, не до глубокого нокаута, но чувствительно. Шоколадка сполз по канатам на пол и остался недвижимым, пока его не откачали секунданты. Так или иначе, я обеспечил выигрыш на тотализаторе, окончательно превращаясь в профессионального боксера без стыда и совести. Ким, исчезнув на час после награждения и перед торжественным ужином за счет принимающей стороны, шепнул, поменял на доллары, купюры по 20 и 50, твоя доля 10-300. Придется две перчатки расшить, а во, до 800 миллионов как до луны, но это уже реальные деньги. Если отвезти их в Грузию, можно через знакомых в КГБ обменять на рубли, выйдет больше 50 тысяч. Отец тела столько за всю жизнь, наверное, не заработал, не говоря о ма. Я постарался вообразить огромный кислый лимон во рту, чтоб не улыбаться во все 32, хоть повод был. Я, чемпион Европы, пусть среди юниоров, вправе претендовать на мастера спорта международного класса и вообще вхож теперь в элиту советского бокса. Правда, не эксклюзив, наша сборная выдвинула бойцов в каждой категории, ни в одной, кажется, не обошлись без медалей, золотые взяли в половине, что несложно. По суперлиберальной формуле чемпионата призерами стала половина заявленных боксеров. Эту половинку утром на следующий день принимали высокие чиновники и спонсоры соревнований. Нас ожидала экскурсия по Дублину, потом часа три свободного времени перед автобусом в международный аэропорт Шиннон, до него долго пилить. И вот перед самым эти свободным временем вышел казус. В автобус, катавший нас по городу, поднялся представитель компании, работавший в аэропорту. Он произнес прочувствованный спич, что Шиннон как трансатлантическая воздушная гавань во многом обязан своим процветанием советскому аэрофлоту, поэтому решено премировать боксеров-призеров, львиная доля которых – советские юноши, по 100 фунтов в знак дружбы между народами. Не знаю, какое отношение к ирландско-советской дружбе имел Пьер Оливер, глядящий на мир единственным глазом, второй закрыла гематома от моего подарка на ринге, но этот глаз засветился неподдельной радостью, чего не сказать о настроении Дмитрия Чижа, главы советской делегации. Когда нас вывели из автобуса на свободный выпас, он собрал паству и строго предупредил, все фунты, кроме командировочных, до последнего шиллинга привезти в Союз и сдать. На них получим чеки, которые отоварим в Березке. Кто нарушит приказ, пожизненно невыездной. Мужчина в штатском, занимавший с коллегой соседний с нами номер, предложил немедленно сдать ему на хранение полученную валюту. Несмотря на его суровый вид, пацаны почему-то не поспешили с актом доброй воли. «Это наши общие деньги, папа Ким, легальные. Предлагаю потратить». «Да, Валерик, но с умом. Купи себе джинсы или джинсовый костюм, что там модно у вас молодых. Подарки родителям, можно сувенирные. На перепродажу не стоит». Азиат мотнул головой. «Я же не дока в загранпоездках. Если продашь кому-то знакомым, возьми еще одни джинсы. Меня предупреждали, ничего не сдавать в комиссионку. А вообще, не разменивайся на ерунду, мы подняли достаточно. В активе также отличный адидасовский костюм с нашивками СССР и гербом страны Советов. Я взял размер чуть на вырост. На приеме и в экскурсионном автобусе мы щеголяли в одинаковых чистошерстяных штатских костюмах при белых рубашках и галстуках и в черных ботинках натуральной кожи. Вся эта роскошь тоже останется после турнира, а также наполнение боксерской перчатки, которую папа Ким, как и себе, зашивал едва ли не до утра с истинно восточным упорством, насадив на нос очки с плюсовыми диоптриями, это вообще за пределами ожидаемого. К тому же он выкупил видеомагнитофон, камеры и несколько бобин видеоленты, но то уже с денег от тотализатора. Заверил, в комиссионные не понесет, это чисто для съемки поединков в боевом самбо. А если представится случай, подобный сегодняшнему, то и для боксерских боев. Мы зашли в супермаркет, жалкий по сравнению с московскими начала третьего тысячелетия, но производящий ошеломляющее впечатление на приезжих из Советского Союза. Джинсы продавались сразу в нескольких местах, цены разные, нам хватило на костюм мне и штаны с жилеткой Киму, все с гордой нашивкой Levi's, даже немного осталось на сувенир родителям. Зине я купил красивый платок с надписью «Дублин», пусть прикрывает свой блондинистый начес от ветра. То там, то здесь попадались группки боксеров, между ними метались бобисты, тоже, кстати, обремененные пакетами. Наконец, собрались у гостиницы на выселение, увешанные шматьем как верблюды, 100 фунтов, очень солидная сумма для 78-го. Чиж в отчаянии глядел на это вещевое великолепие, свернув уши в трубочку. Я уловил обрывок его разговора с мужчиной в штатском, тот мудро советовал не отражать в отчете вообще сам факт премирования. Если бы потратились один или два боксера, они попали бы под раздачу. Но коль все, виновато сопровождение. Бобист обещал принять меры по своей линии, глава делегации обреченно кивнул. Долетели без приключений, в Шереметьево нарвались на обыск с пристрастием, спасибо, что не распарывали сумки и подкладки пиджаков. Таможню уж очень заинтересовало товарное изобилие, на фоне других призеров мы с папой Кимом смотрелись аскетами, джинсы и сувениры почти не заняли места, жалкие пенсы, оставшиеся с покупок и честно продемонстрированные, не пробудили интереса. С задержкой на добрых полчаса вышли в зал прибытия, и я впервые ощутил себя триумфатором, вернувшимся с шкурой убитого заграничного медведя на плечах. Нас слепили софиты, наезжали камеры, бухтил в микрофон спортивный обозреватель с центрального телевидения, чиновник Госкомспорта лично жал руки боксерам и тренерскому составу, вещал о выдающихся достижениях молодежного советского спорта, достойной смене прославленных чемпионов, где чуть покривил душой. Прославленные куда хуже молодняка отстрелялись в Белграде. И как теперь госбезопасность будет прессовать защитивших честь Отечества? Спросил я Кима в автобусе, везущим нас в Москву на Белорусский вокзал. Запросто. Здесь публичность на весь Союз, а в индивидуальном порядке прижали паренька, и нет его. Советский спорт не напишет, в программе «Время» не скажут. На письма трудящихся, куда делся наш чемпион, ответа не будет либо уклончивый. Нет человека, нет проблемы. Он прав. В Советском Союзе можно жить тихо, как все, довольствоваться неким гарантированным минимумом благ, и если его достаточно, чувствовать себя терпимо, радуясь, что на заводе выписали премию в 30 рублей, что по блату достал чехословацкую люстру, в правкоме выписали льготную путевку с детьми в город Евпаторию Украинской ССР, причем в том Крыму человек не почувствует ни малейшей разницы, это Украина, Россия или еще что-нибудь, главное, Советский Союз, язык везде русский, деньги, обычные советские рубли, все стабильно, предсказуемо, спокойно, без ожидания неприятных сюрпризов на следующий день. Конечно, до такого уровня благосостояния надо расти лет 10-20, пример тому, биография Марии Васильевны и других выпускников советских вузов или КТУ, зато потом почти все хорошо. Вот только женщины после 40 расплываются и чувствуют себя немолодыми в примитивной немодной одежде, мужики напирают на стакан, чтоб умереть почти сразу после выхода на пенсию в 60, средняя продолжительность жизни, если сравнивать с постсоветской Россией, ниже, особенно по данным ДАЦОВИД. Дома я вручил подарки, разложил обновки. Выслушал насмешку Евгения, привыкшего видеть на улицах Минска молодняк в джинсах с широкими клешами а-ля хиппи конца 60-х. Тоже мне знаток моды. Когда родители тела уехали на дачу на новых «Жигулях», распотрошил перчатку. Тайник для хранения валюты делал тщательно, чтоб поверхностный и даже сравнительно тщательный обыск не обнаружил двойное дно у массивного книжного шкафа, занимавшего приличный объем моей комнаты. Не шутка, через год, 18, а со времен Хрущева за валютные операции в столь крупных размерах в СССР расстреливают. Правда, для эпохи Брежнева это не характерно. Затем началось поступление в ВУЗ. Я выбрал юридический факультет Белгосуниверситета, самый престижный в республике. Евгений, пребывающий в эйфории от новых «Жигулей», обещал расшибиться в лепешку и пропихнуть чада. За меня бегала из парткафедра. Не каждый день белорус получает в 17 лет мастера спорта международного класса, а уж коль такой самородок оказал честь Белгосуниверситету, есть мнение, товарищи. В толпе абитуриентов я припух, натурально. Мужское естество, подпираемое гормонами, грозилось порвать штаны. 9 из 10 претендентов в будущие судьи, следователи, прокуроры и ответственные работники, наблюдалось женского пола, сплошь золотые медалистки и еврейки. Честное слово, молодых симпатичных евреек в таком количестве и концентрации не видел никогда. Поскольку никакими антисемитскими предрассудками не страдаю, интимно-сексуальная жизнь представилась мне на грядущие 5 лет более чем насыщенной. Надо лишь найти укромное гнездышко, не привязанное к треугольнику с Зиной и Ипполитом. О чем-то касательно поступления евреев на юрфак и прочие гуманитарные факи предупреждал Коган. В те дни я поначалу не вспоминал его мрачные увещевания. Другие абитуриенты, наверное, тоже не ждали подвоха. Как золотой медалист, сдавал единственный вступительный экзамен, естественно, на отлично, больше всего следил, чтоб не обратиться к председателю предметной комиссии дядя Жора, как привык во дворе университетского дома, живя с ним в одном подъезде. Мне, кстати, не хватило стула в аудитории, а председатель, помню, ждал улучшения жилплощади и претендовал на трешку в новом строящемся доме, поэтому лично кинулся искать недостающий стул, проявив неподобающую суетливость. Серьезно, квартиры распределяются при участии парткома БГУ и лично товарища Матюшевича, и тут его единственный сын мается без стула по недосмотру приемной комиссии. Можно и пролететь с очередью, чтобы сгладить ситуацию. А другие абитуриенты с вопросительно открытыми варежками наблюдали за происходящим. Я опустился на стул для экзаменуемых и объявил, что готов отвечать без подготовки. В общем, все завершилось благополучно, не считая одной детали, здорово испортившей послевкусие от поступления. Первое собрание первого курса стационара юрфака перед отправкой на картошку. Кроме меня, естественно, убывающего на спортивные сборы. 175 человек, женщин. Половина. Ни одной еврейки вообще, по крайней мере, визуально явной. Я выпал в осадок. Может, больше чем ма, когда я ударом кулака расколотил ее деревянную разделочную доску. Борьба с космополитизмом и прочие извраты советской действительности, казалось бы, давно позади. Еврей, друг человека глупости. Они такие же люди, как славяне, негры и все остальные. Живут не дольше, за смертным пределом их ожидает такая же загробная зона с воздаянием за грехи и приобщение к Божьей благодати по их искуплению, независимо от формы носа, разреза глаз, картавости р и обрезанности писюна у мужчин. Евгений потом рассказал, что на анкете каждого абитуриента, при необходимости, ставился специальный значок карандашом. Неброский такой, означал политическую неблагонадежность семьи или принадлежность к еврейству, что примерно одинаково, то есть сотни, если не тысяча еврейских семей, отправивших старательно учившихся девочек-медалисток, да и мальчиков тоже, были обречены на потерю года из-за одной только пятой графы в Государстве дружбы народов. Конечно, это не Третий рейх, абитуриентов неправильной нации не отправили строем в Газенваген прямиком из приемной БГУ, но противно, не правда ли? После очередной тренировки я признался о случившемся Когану. Тот не удивился. Помнишь, когда мы познакомились в спортлагере, ты что-то говорил мне и Боте о еврейских предках матушки. Забудь, и мы забыли. Быть евреем в СССР – непозволительная роскошь. Кстати, вот еще одна неприятность. Как это вы с Кимом в ирландскую ловушку не вляпались? Он показал рассылку с грифом для служебного пользования. Наш тяжеловес, а юниоров это категория до 75 килограмм, купил в Дублине дорогой магнитофон на все премиальные 100 фунтов и у себя в Новосибирске выложил в комиссионку за 1000 рублей. Парню перед турниром как раз исполнилось 18, пошел не в армию, а на зону за спекуляцию. Обещание того офицера КГБ принять меры по своей линии не осталось пустым звуком. Из-за такой херни. Да, Валера, если бы обождал год, обошлось бы, сказал. Год пользовался, надоело. А относить новый, в упаковке, в комиссионку, это чистой воды идиотизм. Если привезешь из следующей загранки что-то интересное, я предложу нашим. Или дам заказ, сразу скажу, сколько заплатит тут. На покупке валюта нужна. Немного, но можно купить здесь, от 5 до 6 рублей за доллар. Опасно, конечно, и на границе надо осторожно. А еще отливают массивный золотой перстень, там сдают в скупку. Главное, действовать с умом. Папа Ким предупреждал об опасности комиссионок, что-то слышавший от других спортсменов-международников. Может, чисто по наитию, до моей протекции катался лишь в соцстраны. Мне же стоит получше разобраться в законах страны Советов и странной практике их применения, не только статьи Конституции о якобы равенстве наций. Юрист из меня вряд ли получится, но для карьеры в милицейско-ГБшном «Динамо» оно совершенно не помешает. Эпилог. Мои требования разозлили генерал-майора сначала до нахмуренных бровей и сжатых рук, потом до удара ладонью по столу. Кто тебя надоумил выдвигать такие условия, мальчишка? Коган, небось, нет, Красная Армия. На 18-летие Белорусский военный округ предлагает занять должность инструктора по физподготовке с постоянным окладом, погоны, тот же образ жизни. Ночую дома, тренируюсь в прежнем ритме, но с тренерами из вооруженных сил. Премирование с каждого выигранного турнира, участие в армейских чемпионатах дружественных стран, в сборной на Европе, на Кубке мира, на матчах с американцами и участие в Олимпиаде обеспечивается на обычных условиях. Как чемпион СССР и чемпион Европы среди юниоров место в союзной сборной я себе обеспечил. Если все так здорово, чего же не согласился? Он скривил губу, подначивая. Что говорить, мой собеседник, генерал КГБ, возглавлявший Республиканский совет «Динамо», не из тех, кто сдается с первого штурма. Меня вырастили бело-синие, Коган и Ким Васильев. Вам я обязан нынешним положением, могу продолжить до лета в прежнем ключе. В мае поеду на чемпионат Европы в полусреднем весе от «Динамо», а дальше, при прочих равных условиях останусь в родном клубе. Вам решать, товарищ генерал-майор, если думаете, что лгу по поводу условий в армии, вот телефон беседовавшего со мной офицера. Сами уточним все необходимое. Он сбавил тон, возмущение моим нахальством было, скорее всего, наигранно преувеличенным. Ты просишь выходящие далеко за мои возможности. Присвоение офицерского звания 18-летнему сотруднику, не имеющему специальной подготовки и образования, нарушает все мыслимые правила, поэтому находится в исключительной компетенции председателя. Кто-то должен убедить Юрия Владимировича подписать такой приказ. До июля 3 месяца. Самое время положить Андропову на стол проект приказа и объяснить, почему это выгодно для системы КГБ. Если не получится, я пойму, без обид, и буду вынужден договариваться с военными. На спартакиаду народов СССР поеду от СКА ИГДВО. Ты уже выступал не под нашими знаменами. На чемпионате Минска, за Буревестник, вредничает. Аргументов у него не слишком много. Минск согласован с Коганом, надо же как-то отработать свободное посещение занятий в университете. Зато полицейское первенство дружественных государств и чемпионат БССР выиграл за Минское «Динамо», а также первенство страны по боевому самбо, думаю, вы в курсе. Еще бы, сам поздравлял, грамоту подписывал, спрашивал с отеческим прищуром, куда потрачу премиальные. Денег, конечно, хотелось, но самый большой куш мне принесли не соревнования, а 10-дневная командировка в Тбилиси с папой Кимом по линии общества «Динамо», где мы работали с самбистами и боксерами. Денег подкинули, но самое главное, мне вручили акт землеотвода земельного участка в Горийском районе. Я рассыпался в благодарностях, недоумевая, зачем он. «Ты не понимаешь», – убеждал меня тренер их сборной, – «там мандарины». По подсчетам дарителей, ежегодно продажа урожая на корню, то есть без малейшего участия с моей стороны, приносит не менее 20 тысяч рублей чистыми. Если организовать сбор, нанять колхиду и отвезти ящики с фруктами в Ростов-на-Дону, в Москву и особенно в далекий Ленинград, сумма вырастет вдвое. Но где я и где торговля мандаринами? Пришлось согласиться на сдачу плантации в многолетнюю аренду смуглым улыбчивым парням, подсватанным местным КГБ, что и за деревьями проследят, и урожай реализуют, и рассчитаются по совести. Госбезопасность выступила ручателем за их сторону. В общем, 200 с чем-то рублей чистыми за должности звания, на которые я претендовал, и стипендия в ДГУ давали чистыми под 300 рублей. Мандарины обещали куда больше, тем более со временем участок можно продать, не сейчас, конечно, обижу подаривших. Он стоит не менее 100 тысяч. По советским меркам, я уже обеспеченный человек. О чем задумался, вымогатель? Прервал мои подсчеты генерал. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Но учти, в центральном аппарате КГБ Республики и в Совете Динамо свободных вакансий нет. В МВД он махнул рукой, затем изобразил брезгливый жест, характеризующий вечное презрение небожителей из госбезопасности по отношению к меньшим братьям по разуму. Вроде освобождается офицерская и инструкторская в пограничных войсках, с ними проще договориться, но пару-тройку раз в неделю действительно надо заниматься с пограничниками. Согласен на зеленую форму? Согласен, товарищ генерал-майор. Ступай, и гляди, не подведи. Сбегая вниз по широким ступеням здания с колоннами, я старался задавить усмешку. Военные предлагали погоны сержанта, обещая за год вырастить до прапорщика и присвоить офицерское звание только после сдачи экзамена на военной кафедре БГУ, то есть в 22 года. Динамовский генерал истолковал по-своему и почему-то решил, что армейцы сразу мне выпишут две лейтенантские звездочки. Соответственно, запустит ходатайство, чтоб ГБисты опередили военных. Все, в общем-то, неплохо складывается. В апреле сдам досрочно сессию и в мае поеду в Кёльн на чемпионат Европы, уже взрослый. Там, уверен, тотализатор работает не хуже, чем в Дублине. Поскольку Коган оказался невыездным по непонятным мне причинам, наверняка пятая графа, а участие Кима неизменно приносило успех, кандидатура секунданта и одновременно соучастника в рискованных делишках определена. Там последует спартакиада и формирование олимпийской сборной. Олимпийское золото – высшая награда для боксера в СССР. Вот только произойдет вторжение в Афганистан, в Москву не приедут боксеры из США и Западной Европы. Олимпийское золото образца 1980 года, о котором я мечтаю, будет считаться второсортным. Следующие Олимпийские игры проигнорирует уже советское руководство, класс и престиж всесоюзной школы бокса уйдет в крутой пике, и нужно бежать с тонущего корабля, но не завтра. С 18 обеспечу себе отдельное жилье и самостоятельную жизнь. С Зиной расстался, сколько уж можно, попрощался по-хорошему, с взрослением нашлись куда лучшие варианты со сверстницами, без обязательств с моей стороны, хоть девчонки и ждут таких обязательств. У меня появился ключ от холостяцкой квартиры папы Кима с разрешением посещать в его отсутствие, лишь с условием поддерживать порядок. В общем, первый этап превращения в боксера, добывающего деньги, я завершил успешно. Сволочь Вышний не в претензии, но по-прежнему живу в стране, где добыча серьезных сумм считается преступлением против рабочего класса и трудового колхозного крестьянства, соответственно карается весьма и весьма строго. Из заграничной поездки могу и не возвращаться, но чемпион Европы среди юниоров, а даже взрослых, но в непрестижной весовой категории, пока слишком мелкая величина, чтоб на меня обратили внимание промоутеры и обеспечили нормальными боями на профессиональном ринге. Мое место пока в СССР. Сидеть ровно на двух ягодицах и играть сугубо по правилам системы не сумею, я же демон. Посмотрим, что получится.